Слезы побежали по его щекам, и он горько заплакал, так что залил себе грудь. И царь удивился и спросил, что заставляет тебя плакать, о юноша. И юноша отвечал: «Как же мне не плакать, когда я в таком состоянии?» И, протянув руку к подолу, он поднял его, и вдруг, оказывается, нижняя половина его каменная, а от пупка до волос на голове он человек. И, увидев юношу в таком состоянии, царь опечалился великой печалью, и огорчился, и завздыхал, и воскликнул: «О юноша, ты прибавил заботы к моей заботе! Я хотел узнать о рыбах и об их происхождении, а теперь приходится спрашивать и о них, и о тебе. Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого, Великого. Поспеши, о юноша, рассказать эту историю». «Отдай мне твой слух и взор», — отвечал юноша. И царь воскликнул: «Мой слух и взор здесь». И тогда юноша сказал: «Поистине с этими рыбами и со мной произошло удивительное дело. И будь оно даже написано иглами в уголках глаз, оно послужило бы назиданием для поучающихся». «А как это было?» — спросил царь.